Несколько мгновений спустя из зарослей действительно вышел седой лис. Он на ходу облизывал свою серую морду. В тех местах, где шуба его была еще не тронута сединой, мех казался намного темнее, чем мех оха. Голова старого лиса выглядела слишком большой и несоразмерной туловищу. «Амагир, ты меня напугал!» — воскликнул оха. Старый лис смерил ее недружелюбным взглядом. Когда-то в молодости Амагир был закоренелым шалопутом, бродягой, скитающимся из леса в лес, цыганом лисьего племени. Сейчас он вел оседлую жизнь, правда, не упускал случая заявить, что глубоко презирает седунов, лис-домоседов, которые весь свой век торчат около собственных нор. «Напугал!» — проворчал Амагир. «Да будет тебе известно, лисы ни при каких обстоятельствах не должны пугаться. Они должны сохранять трезвый ум, должны знать, что было в прошлом и чего ожидать в будущем». Он приблизился к оха и бесцеремонно толкнул ее. «Отойди-ка! Думаю, этот кролик придется мне по вкусу». Амагир был известен своим легкомыслием и безалаберностью, и, конечно, не ему было учить ее уму-разуму. Он прославился тем, что однажды среди бела дня забрел на главную деревенскую улицу и пересек ее, не обращая ни малейшего внимания на людей, что вовсю таращили на него глаза. Лишь когда над самым ухом лисы загудел автомобиль, он соизволил заметить, что вокруг люди, и бросился прочь. Амагир был на редкость крупным лисом, и далеко не всякая собака решилась бы с ним связаться. «Давай убирайся!» — лязгнул он зубами и вновь толкнул уха, не заставляя меня ждать. Уха прикинула, как разумнее поступить. Конечно, она уже съела самые лакомые куски кролика, только голова и лапы оставались нетронутыми, и все же... Этот кролик — ее добыча. Она собиралась припрятать его остатки и сказать Ахо, что он пришел и доел их. А Магир грабил ее самым наглым образом и прекрасно об этом знал. Оха прижалась к земле напротив старого лиса, уши торчком, лапы напряжены, как для прыжка. А Магир с линцой, сощурив глаза, взглянул на нее. Всем своим видом он выражал крайнее пренебрежение. «Что?» — зарычал он. «Перечить мне? Больно молода? Ну-ка прочь, или пеняй на себя. Знаешь, скольким лисам я задал трепку?» «Потом расскажешь», — фыркнула оха, да нельзя разозленная бахвальством старого лиса. Она понимала. Если дойдет до настоящей драки, ей придется нелегко. Того и гляди, станет калекой, а то и вовсе расстанется жизнью. А Магир меж тем принял воинственную позу. Сердце лисицы колотилось все сильнее. Внезапно и как раз вовремя она вспомнила, и сразу подалась назад. А Магир надменно вскинул голову. «Что? Одумалась? Так-то лучше. Не люблю драться с самками. Вздорный народ». Гонору каждый хоть отбавляй, но я-то им не даю спуску. Эта наглая речь заставила лисицу яростно ощетиниться. Как бы ей хотелось проучить взорвавшегося лиса, но приходилось думать о детенышах, которых она носила. Сейчас она не может рисковать. Если вступит в бой, наверняка повредит им. Лучше не связываться с этим фанфароном. Ему ведь нечего терять.